Такое не должно продолжаться. Знаете, что я запомнил во время нашей первой встречи? Сара. Она отрицательно покачала головой. Как они сказали, что эта программа рассчитана на честность. Как они сказали, каждый должен рассказать все. Не просто Богу, а Богу и еще одному человеку. И я подумал, если столько потребуется, чтобы тебе даровали трезвую жизнь, то у меня ничего не получится. Они вышвырнут меня на склоне в Эверн, Хилл, в стране дураков, предназначенной для пьяниц и бездельников. И ни тебе, ни горшка, чтобы пописать, ни окошко, в которое дерьмо выбросить. Потому что никогда не мог бы я рассказать все, что я видел, и обо всем, что делал. Мы все так думали с самого начала, — спокойно сказала она. Я знаю, но едва ли найдутся многие, кто видел то, что видел я, или делал то, что делал я. И все же я выполню программу самым тщательным образом. Шаг за шагом я делал все, что мог. Я привел в порядок дом. Но то, что я видел и делал раньше, об этих вещах я никогда не рассказывал. Ни человеку, ни Всевышнему. Я отыскал укромный уголок в своем сердце и сложил туда все и запер на ключ. Дэйв посмотрел на Сэма, и Сэм увидел, что по глубоким морщинам от утловатого лица Дэйва медленно катятся усталые слезы. Да, я так сделал. А заперев на ключ, дверь я забил ее досками. А забив ее досками, я плотно прикрепил к доскам стальной лист. И сделав это, я придвинул шкаф к этому сооружению. И лишь тогда остался доволен, когда сверху шкафа наложил груду кирпичей. И с тех пор я повторял, что забыл об Аделии Лордс, ее странных делах, и о том, что она заставляла меня делать, и о том, что она мне говорила, и о том, что она обещала, и о том, что она из себя представляла. Я принимал массу лекарств, чтобы забыть обо всем, но они никак не помогали. И когда я вступил в ААА, только одно возвращало меня в прошлое. Оно в той комнате, как вы знаете. У него есть имя, мистер Пиблс. Его зовут Аделия Лордс. После того, как я перешел на трезвый образ жизни, я начал видеть плохие сны. Чаще всего я видел во сне плакаты, которые я для нее рисовал. Те, которые так пугали детей, но это были не самые страшные сны. Его голос задрожал, и он прошептал: «Это не самые страшные сны».